Эпилог. Женщина-лисица. В октябре Билл снова повез ее на пикник за город, на их место. На этот раз они ехали на его машине. Стоял погожий осенний денек, но для мотоцикла все же прохладный. Когда они уселись там, разложив еду, лес вокруг полыхал осенними красками. Он попросил ее о том, о чем просил уже давно. «Да», — сказала она, — как только будет оформлено расторжение брака. Он стискивает ее в объятиях и покрывает поцелуями, но когда Рози, обняв его, закрывает глаза, она слышит голос Розы Марены глубоко у себя в мозгу. «Теперь все счета сведены, и если ты не забудешь о дереве, это не будет иметь никакого значения». «Но какое дерево? Дерево жизни? Дерево смерти? Дерево познаний? Дерево добра и зла?» Рози вздрагивает и обнимает своего будущего мужа еще сильнее, и когда он накрывает ладонью ее левую грудь, она испытывает счастье от того, как быстро бьется под его рукой ее сердце. Они поженились гражданским браком где-то между Днем Благодарения и Рождеством, через 10 дней после вступления в силу свидетельства Рози об одностороннем расторжении брака. В первую свою ночь в качестве Рози Стейнер она проснулась от криков мужа во сне. «Я не могу на нее смотреть!» — кричал он. «Ей все равно, кого она убивает! Ох, пожалуйста, заставь его не вопить так жутко!» А потом чуть тише, уже отходя. «Что у тебя во рту? Что это за нити?» Они в нью-йоркском отеле, в котором остановились на пути в Сент-Томас, где проведут свой двухнедельный медовый месяц. И хотя она оставила маленький голубой сверток дома, она взяла с собой в египетской сумочке керамический пузырек. Какой-то инстинкт, она не сомневалась, что это женская интуиция, подсказал ей сделать это. Она уже дважды пользовалась этим после подобных ночных кошмаров, и на следующее утро, пока Билл брился, она вылила последнюю каплю ему в кофе. «Это должно помочь», — подумала она, когда бросала пузырек в туалет и спускала воду. «Не может не помочь». Медовый месяц прошел чудесно. Полно солнца, счастья и никаких дурных снов у обоих. В январе, в день, когда в городе и окрестностях выпал снег, домашняя аптечка Рози Стейнер сообщила ей то, что она и так уже знает. У нее будет ребенок. Она знает и еще кое-что, о чем не могла сказать аптечка. Это будет девочка. Наконец появится Кэролайн. «Все счета сведены», — думает она, стоя у окна своей новой квартиры и глядя на снег. Он напоминает ей туман в ту ночь в Брайант-парке, когда они вернулись домой и обнаружили, что их поджидает Норман. «Да-да», — думает она, уже угнетенная этой мыслью. Та приходит почти так же часто, как надоевшая мелодия. «Они сведены, верно?» «Нет», отвечает безумная таким ясным и четким голосом, что Рози разворачивается на каблуках, ожидая увидеть ее за своей спиной. Но хотя голос все еще здесь, комната пуста. «Нет, до тех пор, пока ты помнишь о дереве и контролируешь свой темперамент. До тех пор, пока ты в состоянии это делать. Но все это сходится в одном, разве не так? Оставь меня, пожалуйста». Устало говорит Рози в пустой комнате, и ее хриплый голос дрожит. «Уйди, убирайся из моей жизни». Ее малютка-девочка весит 8 фунтов и 9 унций. И хотя Кэролайн всегда будет ее тайным именем, в свидетельство о рождении вписано другое – Памела Гертруда. Поначалу Рози возражала, говоря, что при их фамилии и втором имени девочки ее полное имя превращается в своего рода литературный каламбур. Она предложила без особого энтузиазма Памелу Анну. «Пожалуйста», — согласился Билл. «Но это звучит как фруктовый десерт в калифорнийском ресторане для новоришей». «Но...» «И не переживай по поводу Памелы Гертруды. Пам и Джер для тебя тоже много значат. И потом писательница, которую ты имеешь в виду, сказала, что Роза — это Роза. Не могу вообразить себе лучшего аргумента, чтобы выбрать это имя». Так они и сделали. Вскоре после того, как Паме исполнилось 2 годика, ее родители решили купить дом в пригороде. К тому времени они уже могли себе это позволить. Оба преуспевали в работе. Они начали с просмотра целой кипы брошюр и постепенно свели число вариантов к дюжине, а потом к 6, потом к 4 и, наконец, к 2. И вот тут их ожидала неприятность. Рози предпочитала один, Билл – другой. Обсуждение превращается в спор, а спор перерастает в ссору. Неприятно, но ничего из ряда вон выходящего. Даже у самых гармоничных браков нет иммунитета от размолвок. После сегодняшней ссоры Рози удаляется на кухню и начинает готовить ужин. Сначала сует цыпленка в духовку, потом ставит воду на плиту для свежей кукурузы, которую купила в придорожном лотке. Чуть позже, когда она чистит картошку на столике возле плиты, Билл выходит из комнаты, где он рассматривал фотоснимки обоих домов, которые вызвали раздор между ними. На самом деле он не столько рассматривал, сколько переживал там их ссору. Она не поворачивается, как обычно, на его приближающиеся шаги, и даже когда он целует ее сзади в шею. «Прости, что я накричал на тебя из-за этого дома», — тихо говорит он. «Я по-прежнему думаю, что тот, который в Виндзоре, подходит нам лучше, но мне очень жаль, что я повысил голос». Он ждет ее ответа, и когда она не произносит ни слова, виновато выходит, думая, что она, по-видимому, все еще сердится. Однако она не сердится. Нынешнее состояние ее рассудка никак не назовешь раздражением. Она находится в состоянии дикой ярости, и ее молчание было скорее почти отчаянной попыткой, помня о дереве, удержаться от того, чтобы схватить с плиты кастрюлю с кипящей водой, развернуться и швырнуть ему в лицо. Жуткая картина, которую она мысленно представляет, одновременно вызывает дурноту и кажется торжеством справедливости. Билл с воплем отшатывается назад. Билл раздирает ногтями щеки, когда первые волдыри начинают вздуваться на его дымящейся коже. Ее левая рука и в самом деле потянулась тогда к ручке кастрюли. И ночью, когда она лежит без сна в постели, два слова снова и снова всплывают у нее в мозгу. «Я отплачу». В последующие дни ее все время тянет внимательно рассмотреть свои ладони, руки и лицо. Но в основном руки – поскольку это начнется с них. Что начнется? Она точно не знает, но понимает, что узнает это, когда увидит. Она не может найти себе места. Она находит заведение под названием «Крикетные поля Элма» в восточной части города и начинает регулярно посещать его. Большая часть посетителей – мужчины средних лет, старающиеся сохранить юношеские фигуры – или мальчишки-старшеклассники, желающие за $5 получить возможность вообразить себя ненадолго Кеном Гриффием-старшим или Большим Хертом. Здесь мало женщин, катающих шары по дорожкам. Мало? На самом деле ни одной, кроме этой леди с короткими каштановыми волосами и бледным печальным лицом, который порядком за 30. Вот мальчишки и хихикают, и шушукаются, и подталкивают друг друга локтями, и напяливают кепки козырьками назад, чтобы показать, какие они бывалые. Но она совершенно не обращает на них внимания, ни на их смешки, ни на взгляды, обращенные на ее фигуру, изящно откинутую назад из-за таскания ребенка. Изящно? Для такого цыпленка, который подрастает у нее на закорках, говорят они друг другу, она просто молодая красотка. Это темно-рыжая лисица. Проходит некоторое время, и шуткам приходит конец, потому что леди в безрукавке и свободных серых брюках после начальных неуклюжих попыток и промахов делает свой первый хороший, а потом и классный бросок. «Она ничего работает, эта красотка», говорит один из парней в тот день, когда Рози, тяжело дышащая и раскрасневшаяся, с влажными волосами, откинутыми назад, выдает один за другим 3 броска на всю длину крикетного туннеля с сетчатыми стенками. При каждом ударе по мячу она издает высокий странный крик, словно Моника Селиш, вытаскивающая мертвый мяч. Крики звучат так, будто шар сделал что-то, оскорбившее ее. «Она уже заколебала эту машину», — говорит второй, когда подающий автомат в центре туннеля выбрасывает скоростной шар на 80 миль в час. С головой почти втянутой в плечи, Рози утробно вскрикивает и напрягает бедра. Шар молнии летит в обратную сторону. Он с лета ударяется о сетку в 200 футах от нее в туннеле, заставляя зеленую ткань отозваться. «Пух! прежде чем падает в кучу остальных брошенных ею шаров. «А, не так уж она и здорово бьет», — усмехается третий. Он вытаскивает сигарету, сует себе в рот, достает коробку спичек и зажигает одну. «Просто ей слегка ви...» При следующем ударе Рози издает вопль, похожий на крик какой-то голодной птицы, и шар несется по туннелю белой круглой молнией. Он ударяет в сетку и... проходит насквозь. Дырка, которую он оставляет за собой, похожа на след от выстрела пушки с близкого расстояния. Парень с сигаретой застывает, как вкопанный, горящая спичка жжет ему пальцы. «Так что ты там вякнул, братишка?» — мягко спрашивает его первый парень. Месяц спустя, когда крикетные поля Элма закрылись до следующего сезона, Рода Саймонс неожиданно обрывает читку нового романа Глории Нейлор и говорит, что на сегодня хватит. Рози считает, что еще рано. Рода соглашается. Да, по времени рановато, но поясняет, что чтение Рози потеряло выразительность. «Лучше сделать перерыв до завтра», — считает она. «Да, но я хочу закончить сегодня», — настаивает Рози. «Осталось всего 20 страниц. Я устала от этой чертовой штуки, Ро, и хочу закончить». «Все, что сделаешь сегодня, придется переделывать заново», — решительно говорит Рода. «Не знаю, как долго память не давала тебе заснуть прошлой ночью, но сегодня ты уже выдохлась». Рози встает и проходит через дверь, распахнув ее с такой силой, что едва не срывает с петель. Потом в диспетчерской она хватает испуганную Роду Саймонс за ворот ее проклятой блузки Норма Камали и вминает ее лицо в контрольную панель. Рычажок переключателя протыкает ее греческий нос, как шампур для шашлыка. Кровь хлещет во все стороны, брызгая на окно студии и стекая по нему отвратительными розмариновыми струйками. «Рози, остановись!» — вопит Керт Гамильтон. «Бог мой, что ты делаешь?» Рози запускает свои ногти в дергающееся горло Роды и разрывает его, погружаясь в горячую струю крови, желая напиться ею, искупаться в ней. И нет нужды отвечать Керту. Она отлично знает, что делает. Она отплачивает. Вот что, отплачивает. И помоги, Господи, каждому, кому она предъявит счет. Помоги, Господи.